Хорошо, а теперь, я осмотрел девушек. У меня есть план, но он будет возможен только в случае вашей помощи. Что за план и что от нас требуется? Анка внимательно посмотрела на меня. План строится на том, что Акацуке нужны все Биджу. Ты хочешь убить Биджу? Цуми внимательно посмотрела на меня, удивленно приподняв брови. Нет, качаю головой. Я хочу извлечь всех Биджу из носителей, создать им реальные тела и поселить их в моем домене. Чего? Ты чем-то недовольна? Ты же не шутишь. Такими вещами не шутит. Я, Наруто, ты сейчас серьезно? Да, без моего ведома в мой домен не попадут и планы Акацуки будут разрушены. Но ведь тогда можно. Цуми, демоны, они живые, думают, чувствуют. Так что хорошенько подумай, что ты хочешь сказать. Она внимательно посмотрела на меня. Хорошо, я поняла. Итак, начнем мы с Курамы, которая запечатана во мне. Ты уверен? Может, стоит попробовать на ком-то другом? Уверен. Все расчеты я закончил, проверил и перепроверил, а на других я вздохнул. Мы с Курамой самые сильные. Даже если я где-то накосячил, то на голой воле и чакре мы доведем процесс до конца. А вот с другими я покачал головой. Может, еще и восьми хвосты с его джинчурики могут вытянуть. Но для этого они должны помогать нам, а они явно не будут. Понятно, и что же требуется от нас? Прикрыть мое отсутствие. Я не знаю, сколько меня не будет, от суток до недели. Клоны, конечно, будут работать и создавать видимость деятельности. По этой же причине меня не отправят на задание, но Данза все равно может заподозрить, что меня среди клонов нет, а потому на вас ложится задача сделать так, чтобы этого подозрения не возникло. А Цунаде? Этот вопрос задала Узуки. Цунаде я расскажу, но позже, сейчас об этом никто не должен знать, никто кроме нас. Девушки покивали, и я создал портал, после чего прошел в свой домен, где и собирался провести отделение Курамы. 3 дня спустя, вдох, выдох, это необычно. Я чуть повернул голову и увидел лежащую недалеко от меня Кураму, абсолютно голую Кураму, которая ощупывала свое тело. Хм, тело из плотной чакры ощущается иначе, меньше ощущений передает. А тут, она провела пальцами по животику и тут же засмеялась. Щекотно рецепторов у тела многократно больше, чем я привыкла, но мне это скорее нравится, чем нет. Это хорошо, да хорошо, но второй раз на такое я не соглашусь. Я слегка поморщился, да это было слишком больно. Я покивал, да ты права, слишком больно даже для нас, и это показало, в чем следует улучшить процесс, чтобы остальные твои братья и сестры выжили в ходе этой процедуры. Как и их джинчурики. Опять засядешь за работу? Да, я с трудом поднялся. Но сначала я отдохну. Несколько печатей, и я открываю портал в свой кабинет, из которого спокойно иду в ванную комнату. Наруто. Я лишь краем глаза посмотрел на Хлою, которая сидела в ванной и опустился в воду, благо ванная это только название, скорее это маленький бассейн, в котором могло свободно разместиться 5 человек, так что опустившись под воду, я прикрыл глаза. Пару минут и меня буквально выдергивают из воды. Наруто, я в порядке. Я мягко улыбаюсь Хлое и, легко отцепив от себя ее руки, вновь погружаюсь под воду. Горячая вода, хорошо, мысли. Меня вновь выдергивают из воды. Наруто, что с тобой? Я просто устал. Наруто, у вас все получилось? Угу, все хорошо? Да, она, поняв, что я не в состоянии, отпустила меня, и я вновь опустился под воду. Правда, в этот раз она также, как и я, опустилась со мной. Минута, две, три. Я вижу, как Хлоя едва сдерживает дыхание под водой, и притягиваю ее к себе в поцелуе, передавая ей таким образом воздух. Все же я его извлекал из воды, а вот она просто задержала дыхание. Руки Хлои легли на мои плечи, а сама она прикрыла глаза. Мои руки легли на ее талию, прижимая ее к себе. Вот только никакого эротического подтекста в данном действии у меня сейчас не было. Я просто придерживал ее рядом с собой. Минут 10 мы просто лежали под водой, целовались. Руки Хлои стали гладить меня по плечам и спине, мои так и остались у нее на талии. И только почувствовав, что я немного пришел в себя, я, все так же придерживая Хлою, вынырнул из-под воды. Наруто. Она бросила обиженный взгляд на моего бойца, который даже не подумал подниматься, несмотря на ее близкое присутствие. Хлоя, я правда очень сильно устал, а еще нам с Курамой пришлось испытать такую боль, которую злейшему врагу испытать не пожелаешь. Так что я просто не в состоянии желать чего-то, кроме как помыться и лечь спать. Я. Она прикусила нижнюю губу. Я могу тебе помочь, если ты поможешь мне помыться, я буду благодарен. А потом ты можешь поспать со мной. Хорошо. Хлоя помогла мне сесть на специальный стульчик и, взяв мочалку, начала намыливать меня. Некоторое время спустя, естественно, мы не только мылись, было у нас и несколько поцелуев, но я все еще был не в состоянии для чего-то большего, и потому этим все и ограничилось. После того, как Хлоя помогла мне помыться, я вновь погрузился под воду, ожидая, пока помоется сама девушка, и только после этого мы вдвоем прошли в мою комнату, где я сразу лег в кровать. Хлоя, этот вопрос я задал примерно через минуту после того, как лег, поняв, что она так и не легла рядом со мной. Я правда могу? Да. Она нерешительно потопталась на месте. Что такое? Мы ведь и раньше спали вместе? Она смущенно отвела взгляд. Да, но раньше это было. Она покачала головой. Ничего. Вздохнув, я приподнялся на кровати и, оказавшись в сидячем положении, похлопал по кровати рядом с собой, и она присела, я же не стал ничего говорить и, ухватив ее за плечо, завалился вместе с ней на кровать. Она ничего не сказала, только отвела взгляд в сторону, но я на этом не остановился и, взяв простынь, лежавшую рядом, накрыл нас ей, после чего, развернув Хлою к себе лицом, обнял ее, прижав к себе. «Только не обижай меня, ни за что». Тело девушки медленно расслабилось, и ее ручки обхватили меня за поясницу, а носик, слегка поерзав, замер в районе шеи. «Я поверю». Я мягко улыбнулся. «Вот интересно, в ванной она была смелее, впрочем, учитывая ее прошлое, оно и понятно. Там инициативу проявил я, а тут я ждал, что ее проявит именно она. Ну ничего, она и так уже воспринимает происходящее намного лучше, чем я мог бы рассчитывать. Пройдет время, и она полностью забудет о прошлом, а я приложу для этого все силы». Уткнувшись носом в волосы Хлои, я провалился в сон. Глава 107, 18+. Утро начинается с поцелуя. Мягкие, сладкие губы девушки цвета молочного шоколада с острыми ушками и красными глазками. Правда, глазки во время начала поцелуя я не видел, она все еще спала, и отвечать на поцелуй стала скорее инстинктивно, медленно, нежно. Вот ее реснички дрогнули и глаза медленно приоткрылись. Отрываюсь от ее губ. «Доброе утро, ушастик». На губах Хлои появилась смущенно-возмущенная улыбка. «Ушастик, это все, что ты смог при...» Договорить я ей не дал вновь, накрыв ее губы своими, впрочем, она и не пыталась, тут же прикрыв глаза и отдавшись поцелую, а ее ручки заскользили по моему телу. В одно движение, не разрывая поцелуя, я навис над девушкой, и ее ноготки впились в мою спину, но тут же отпрянули, а ее глаза испуганно раскрылись. Она попыталась отстраниться, но я не позволил ей это сделать и продолжил поцелуй, одной рукой заправив прядь волос за ее ушко. Затем я провел кончиками пальцев по ее щеке, шее, ключице и, наконец, добрался до груди, взяв в плен один из ее сосков. Имхаха. Довольный стонной ручки Хлои более целенаправленно проскользили по моему телу, взяв в заложники вполне конкретную и готовую к бою часть тела. Слегка потянув мой член на себя, она добилась того, что я двинулся вперед. При этом она сама направила головку моего члена в свою киску, после чего ее ножки обхватили мои бедра, и с силой сжав их, она вынудила меня двинуться вперед и войти в нее на полную длину. Грубее. Это слово она сказала, все же сумев отстраниться от моих губ, но я не позволил этому продлиться долго, снова взял в плен ее губы, лишь сильнее сжав сосок, который все еще был в моих пальцах, я дал понять, что ее услышал. Толчок, я буквально вжимаю Хлою в кровать, и ее ножки за моей спиной наконец ослабляют давление, позволяя мне слегка выйти из нее, и следующий толчок я совершаю сам, с силой вгоняя член на полную глубину. Выпустив из своей спины нити чакры, я закрепился ими за потолок и, таким образом освободив вторую руку, быстро взял в плен второй сосок и, также сжав его, слегка выкрутив, вызвав довольный стон девушки. В эмоциях Хлои была радость, наслаждение, желание. И ощутив все это, я понял, что как минимум до обеда мы из кровати не вылезем. Несколько часов спустя, Наруто, Хлоя лежала в ванной рядом со мной и водила ноготками по моей грудной клетке. «Да, спасибо, дурочка». Я покрепче прижал ее к себе и поцеловал в макушку. После такого страстного и слегка грубого секса она наконец успокоилась и действительно поверила, что мне плевать на ее прошлое, и тебя совсем не смущает то, что мне нравится пожестче. А должно, ну, она уткнулась носом мне в шею, боясь встретиться со мной взглядом. Да, а ты совсем против, ну, того, чтобы я ротиком тебя полоскала? Я тяжело вздохнул. Хлея, не то чтобы я был против, но мне нравится целовать своих девушек, А после такого в этот день я этого делать не смогу. Но ведь ты спокойно сам вылизывал. Ну, я же с твоими женами общаюсь, они и рассказали о нескольких случаях, когда ты был еще молод. Я усмехнулся. Это, можно сказать, мой личный и очень большой таракан. Я не вижу ничего странного в том, чтобы доставить удовольствие девушке своим языком, но только до того, как в ее киске побывал мой член. После я уже не буду делать подобного. Также я по сути не против того, чтобы мой член оказался в плену твоего ротика, но тогда я не смогу тебя целовать как минимум до следующего утра. Ну, она прикусила нижнюю губу. Мне тоже нравится с тобой целоваться. Она как-то беспомощно посмотрела на воду, под которой виднелся мой член. Я взял пальцами ее за подбородок и повернул личико ко мне, после чего поцеловал ее. Поцелуй слегка затянулся, а когда мы все же разорвали его, от нее повеяло легкой обидой. Ты не делаешь мой выбор проще, а я и не хочу упростить его, т.ц. Ладно, можно будет и как-нибудь позже попробовать. Она облизнулась, после чего вновь прильнула к моим губам. Некоторое время спустя, Наруто, да госпожа Хокаге, как продвигается твоя работа? Нормально, я пожал плечами, пока опережаю график на сутки. Это хорошо, а то вокруг нашей деревни идут нехорошие шевеления. Облако, не только. Слушай, может, я могу проявить небольшую инициативу, похитить нескольких джинчурики и извлечь демонов. Кха, глаза Цунади в шоке раскрылись. Нет, ты не подумай, я не псих, просто выловив двух-трех я точно разрушу планы Акацуки. А потянешь? Да. А скрытно сделать сможешь? Я кивнул. На нас никто не подумает. Меня смерили крайне задумчивым взглядом. Уверен, Наруто, ты же не дурак, должен понимать последствия, которые будут, если на нас выйдут. Ну, я могу оформить все так, что джинчурики будет исчезать, а потом появляться уже без биджу, скажем, а там можем сказать, что и у нас такое произошло, тем более что своего я уже извлек. Наруто, что, если все деревни лишатся демонов, то решать станут силой количества шиноби каждой деревни? Цунади нахмурилась. Если все сделаем правильно. Она откинулась на свой стул и посмотрела в потолок. Кот, доклад о количественном соотношении сил всех великих деревень. Сейчас же, буквально минутой перед Цунади появился Анбу в маске кота, а еще спустя секунду он вновь занял свое место в потайной нише, оставив перед Цунади небольшой свиток. Еще пару минут Цунади, склонившись над столом и развернув на нем свиток, вчитывалась в данные, после чего вновь откинулась на спинку. Мы и облако, на третьем будут камень и туман, но по факту будет только две великие деревни, лист и облако. Именно, песок можем взять под свою руку, как и туман, можем еще страну демонов, а более мелких я и говорить не буду. Остальное возьмет на себя облако. Это, Цунади прикусила ноготь, у нас слишком мало ресурсов. Ну, я отвел взгляд в сторону. Предположим, я могу помочь с человеческими ресурсами. И, вы там, я посмотрел на места, где стояли Анбу. Спокойнее, я создал портал, в который тут же убежал мой клон, и через 5 минут он появился с Жанной. Господин, она с достоинством поклонилась мне, после чего перевела взгляд на Цунади. Это ваша новая наложница? Жанна склонила голову на бок. Кха, Цунади закашлялась. Нет, Жанна, это Каге моей деревни. Прошу прощения. Она также с достоинством поклонилась. Жанна, мы же можем выделить несколько групп на помощь деревне, не столько в военных действиях, сколько в удержании захваченного. В вашем мире какой уровень сил является стандартом? Я указал пальцем на Цунади. Примерный уровень правителей деревни. Обычно таких шиноби человека 3, максимум 5 в деревне. Хотя в направлении нашего движения таких шиноби будет минимум. Цунади, перестань, пожалуйста, скрывать свою силу. Цунади послушала меня и полностью отпустила свою силу. Жанна внимательно смотрела на нее, с уважением кивнула, показав, что осознала уровень ее силы. После чего Цунади вновь скрыла свою силу. Также в деревнях обычно есть силы, напрямую подчиненные Каге, их называют Анбу. Кот, покажись, покажи моей подчиненной уровень силы. И тишина. Кот, делай. Два слова от Цунади, и он появляется и также отпускает свою силу, а после кивка Жанны скрывает ее и скрывается сам. Таких на всю деревню не больше сотни, считаются самыми сильными. Среди них могут выделяться несколько разумных и находиться по силе в промежутке между котом и Каге. Остальные мелочь. Жанна кивнула. Если господин даст добро на использование снаряжения класса А, то думаю, 5 валькирий хватит для удержания деревни километров 5 квадратных. Ты уверена? Цунади приподняла брови в удивлении. Да, ХМ, ну территории нам контролировать будет не надо, а вот захваченные деревни, тогда минимум пару десятков. У вас есть такие силы? Да, я прикрыл глаза. Снаряжение будете использовать ранга С. Господин, лучше перестраховаться, в нашем мире полно странных и непонятных разумных, начиная от просто очень сильных нукининов и заканчивая последователями богов, например, таких, как Джашин. Я увидел вопрос во взгляде Жанны и решил пояснить. Они бессмертны, то есть действительно бессмертны, ты им голову отрубишь, а они будут продолжать болтать и пытаться тебя убить. Жанна перевела растерянный взгляд на Цунади. Да, она слегка поморщилась. Есть у нас такие индивиды, и как с ними бороться? Расчленить, закрыть разные части тела в разных коробочках и спрятать, в нашем случае отнести мне, я поэкспериментирую, попробую в кислоте растворить. Поняла, я все подготовлю, когда будут нужны девочки. Я прикрыл глаза, месяц, может два, потом они будут нужны, и к этому моменту они должны быть готовы и в доступе. Все будет. Она поклонилась, и я создал портал, через который она ушла обратно в домен. Начнем, я посмотрел на Цунади. Хрен с тобой, но ты займешь пост Данза. Она смерила меня взглядом. Хорошо, я вздохнул. Все же опять влезаю в это дерьмо. Глава 108. Некоторое время спустя. От лица клона. Медленно, но верно. Шаг за шагом. Метр за метром. Я уже на территории песка и жду подходящего момента, для того чтобы сделать свое дело. И сейчас я уже пробираюсь по резиденции Казекаги. Вдох. Я встал за дверью, применив все известные мне техники сокрытия, и прислушался. Да как ты не понимаешь, у меня шансов нет. Женский голос был мне знаком, и от него веяло безнадежностью, и это подтверждалось эмоциями, которые она испытывала. Тимари. Голос Гавары был сух и требователен. Той теплоты, которую он демонстрировал при нас, в голосе не было от слова вообще. А ведь Тимари его и правда любит как брата, а вот он еще тогда ничего не испытывал, и вот сейчас я могу послушать, каков он на самом деле. Мне плевать, как ты этого добьешься. Гавара. Тимари, не перебивай меня. Голос Гавары похолодел на еще несколько градусов. Он нам нужен. От Тимари полыхнуло безнадежностью. Ты отправишься в Канаху, демонстративно поссоришься с твоим Шикамару, и якобы от моего гнева за невыполнение моего требования лечь под него, попросишь спрятать тебя, попросишь у Узумаки, ведь он мой спаситель, и я по его логике не должен пойти против него. Гаара, Тимари, либо так, либо я устрою несчастный случай твоему. Нет. Страх и обида плескались в эмоциях девушек, а вот Гаара, он был спокоен и собран, и ничего не испытывал по отношению к тому, что говорил. Он вообще был малоэмоционален. Я сделаю, только не трогай Шику. В Канаху отправишься завтра, ты свободна. Я поняла. Я успел отойти в сторону от двери и прислониться к стене, все так же скрытые от глаз окружающих, я смог увидеть, как дверь в кабинет Каге открылась, и из этого самого кабинета вышла Тимари. Вот странные создания, женщины. Еще недавно она была готова сама лечь под меня, раздвинув ножки, а теперь возмущается, что ее заставляют это сделать. Хотя, тогда она хотела это сделать ради брата, а сейчас ей приказывают это сделать ради деревни. Разница, безусловно, достаточно большая. Черт. Закрыв дверь, Тимари пнула противоположную от меня стену. Черт, черт, черт. На стену обрушился ураган пинков и ударов кулаком. Пару минут и девушка скрывается, а я наблюдаю, как к Гаваре заходит та самая старушка из старейшин. Госпожа Чие, ты все ей сказал? Да. Молодец, это на благо деревни. Да, что-то случилось. ХМ, думаю, надо все же рассмотреть устранение ее возлюбленного, слишком она к нему привязана. Но сделать это так, чтобы на нас не подумали. Мы уже обдумывали этот вариант. Да, я помню, но все же, мы не сможем скрыть все следы. В листе слишком много кланов, способных взять след. Инузука и Абурами только самые знаменитые. У тех же Хьюг есть техники, да и не только у них. Лист поймет, кто замешанный. Да, я помню, мы еще слишком слабы, но вы уверены, что Тимари сможет перетянуть Узумаки на нашу сторону? Особенно если вводные будут именно теми, что я по вашему настоянию озвучил для Тимари. Не сразу, от чьей повеяло довольством. Точно не сразу, но постепенно, прислушиваясь к нашим советам, то со временем она сможет дискредитировать других его женщин и повлиять на его мировоззрение. Но эта задача не на один год и даже пятилетку. А ты куда-то спешишь? Мы уже один раз поспешили и только чудом не лишились слишком многого, в этот раз будем играть в долгую. Ясно. Кстати, можно попробовать заказать у Листа новый барьер вокруг деревни, Наши шпионы говорят, то Узумаки готовит что-то невероятное. Хм, от Гарары повеяло задумчивостью. Сомневаюсь, что они согласятся сделать столь же качественный барьер. Но мы ведь можем представить все, словно именно из-за барьера оставим в покое Тимари, которая ослушалась моего приказа. Ты меня радуешь, мальчик мой. Твои планы становятся все более многогранными. Учусь у лучших. Со стороны Гарары раздался вздох. Разве что несколько беспокоит отсутствие эмоций, обеспеченное печатью. Мы уже обсуждали это. Я помню. И я согласен с тем, что Каге должен иметь холодный разум. Если бы был не согласен, то я бы не согласился на ее повторное нанесение, ведь из-за действия Кацуки такую же печать у меня сорвало. Но в этот раз Гарара снова вздохнул. Все несколько иначе и некоторые эмоции я испытываю. Да, мы специально изменили места приложения печати и ее функционал. Это позволит не накапливать эмоциональное напряжение в подсознании, спуская эмоции на не столь значимые направления. Ясно. Некоторое время спустя Гарара наконец закончил общаться с Чией, и она покинула его. Я же успел проскользнуть в кабинет, пока дверь после ее выхода закрывалась. Шаг, шаг, еще один шаг. В последний момент Гарара дернулся, почувствовав постороннюю чакру прямо за его спиной, но было уже поздно, и потому он рухнул лицом на стол. Пара секунд, и я открываю портал в домен, и взяв Гарару за руку, я буквально зашвырнул его внутрь, после чего вошел сам. Мда, это мне не Коноха, где рядом с Каге вечно находится Анбу. Это песок, тут другие порядки. Тут Анбу охраняют периметр резиденции, и если их миновать, можно вот так вот совершенно спокойно похитить из Казекаге. Господин, привет, Алита. Девушка мне мило улыбнулась, и я прошел в подготовленный зал, откуда и позвал Основу возвращать Гарару, после чего просто развеялся. Отлица Наруто. Так, я вошел в зал и, осмотревшись, увидел бессознательное тело, оставленное клоном. Ну, начало почти положено. Да, я подошел к телу и тут же активировал диагностические печати. Хм, мою печать не трогали, это хорошо, работы будет в разы меньше, чем могло бы быть, если бы они влезли своими кривыми руками. А в том, что руки у мастеров из песка из жопы, можно не сомневаться, потому как та печать, которую поставили изначально, мне даже вспоминать больно. Убедившись, что все хорошо, я погрузился в подготовку к извлечению и созданию тела для Шукаку, и отвлекся я только когда в зал вошла Курама. Ну и как дела? Ну, я посмотрел на Кураму. Я переработал печать извлечения, да и в этот раз это именно моя печать, и я ее знаю так хорошо, как только можно. Но при этом планируется сопротивление. Шукаку, она всегда была своевольной. Была, я остановился как вкопанный. Ну да, я медленно вдохнул. Что за мир? Почему из жизни в жизнь мне так везет на женщин, что меня окружают? И ведь среди мужского населения адекватных, как правило, не то чтобы мало, но куда меньше, чем хотелось бы, особенно в правящих кругах. А в этом мире вокруг меня будут еще и такие женщины. Выдох. Это проблема? Я бросил взгляд на Курому. Да твоя. А, тебе надо будет позаботиться, чтобы и она, и другие твои сестры слишком сильно не наседали на меня. Я, ты, но они. Среди хвостатых вообще мужчины есть? Да. Исабу, Сонгаку и Гьюки. Трех, четырех и восьми хвостые. Ну хоть что-то. Вот когда их достану, тогда это ляжет на их плечи, как ваших братьев. Держать вас в узде. Эф, да кому ты нужен? Я вздохнул. Ку, внимательно смотрю на нее. Это раньше у тебя было тело гигантской лисы из чакры, и с помощью техники ты могла преобразовать тело в человеческое. Да надолго, да оно точно повторяло человеческое, но основным все равно было тело лисы, а также оно все еще было из чакры. Сейчас же все изменилось. У тебя человеческое тело в качестве основного, и к телу лисы ты вообще потеряла доступ на неопределенный срок. Прерываюсь на то, чтобы глотнуть воды из фляги. А теперь вспомни, как в первое время тебя удивила чувствительность тела. Да ощущения восхитительные. Вот видишь, киваю на ее слова. А через месяц-полтора ты полностью с ним свыкнешься и захочешь большего, захочешь ощутить все то, что тебе может позволить ощутить тело. И секс среди этих ощущений будет стоять далеко не на последних местах. Эф, больно надо, Курама. Она бросила на меня внимательный взгляд. Ты уверен? Процентов на 80. Она вздохнула. И что, даже мне исключение не сделаешь? Я прислушался к ее эмоциям. Пока что просто интерес. Никакого желания или чего-то подобного не было, просто легкая заинтересованность. С девочками договоришься, и так и быть, я открою для тебя дверь в мир наслаждений. Не врешь? Я в очередной раз вздохнул. Не вру. Но только тебе, Твои сестры пусть сами справляются, хотят пусть с братьями пробуют неизведанный мир, хотят у Валькирии мальчиков заказывают. Я прослежу». Курама сосредоточенно кивнула, заметив, как я закончил с подготовкой и отошла в сторону. «Ты приступаешь?» Я только кивнул наконец, начав процесс разделения. Несколько дней спустя, клон, заранее посланный в Суну, нашел укромное место, где открыл портал по моему сигналу, и в этот самый портал я выбросил Гаару, после чего портал был закрыт, а клон развеялся. Я же продолжал смотреть на лежащую на полу девушку, которую Курама уже успела одеть. Глава 109. Полгода спустя. «Наруто, что можешь сказать?» Я посмотрел в хрустальный шар, стоящий на столе Цунади, и помрачнел. Перед деревней стояло 6 парней с рыжими волосами шиноби, и они методично, словно метрономы, били в барьер вокруг деревни. Били, естественно, не голыми руками, а техниками. Хотя был среди них один, который бил именно кулаками. «Глаза видишь?» Я бросил взгляд на Цунади, которая приблизила изображение. «Блядство! Так, народ из деревни не выпускай, Наруто! Я разберусь!» Вздохнув, я шунином переместился в сторону главных ворот, перед которыми толпились вражеские шиноби. «Узумаки! Сам пришел! Пришел! Пришел!» Я усмехнулся и спокойно вышел за пределы барьера, и это заставило мужчин остановиться. «Ты идиот! Это ты так думаешь?» Я покачал головой. «Я же всего лишь сокращаю время на бессмысленные действия!» Рывок. Когти, которые я распечатал, промелькнули в миллиметре от глаза одного из рыжих и отцарапали кожу на виске. Вниз. Проскользить по земле, оттолкнуться и уйти в прыжок в сторону ближайшего дерева, после чего оттолкнуться от него, постепенно наращивая скорость. Сейчас я напоминал одного парня из мира One Piece, уже не помню, как его звали, но у него ноги в пружины превращались, и стилем боя у него было именно такое вот перемещение от стенки к стенке, от стенки к полу, от пола к столбу. Попутно пролетая мимо противников, надо наносить им удары. Вот и я сейчас делал нечто похожее. Медленно я повышал скорость своего перемещения, и если поначалу рыжие еще могли что-то мне противопоставить, за счет своей связи и разных навыков, то уже через 5 минут после начала поединка они могли только закрываться от моих когтей. «Ты только оттягиваешь неизбежное». Но уже спустя секунду тело, произнесшее это, лишилось головы. Мои когти просто разрезали его шею, словно раскаленный нож масла, и вот теперь я остановился напротив них. Минус. Из-под земли рядом с одним из тел только начала появляться странная фигура, а на том месте, после того как я топнул, уже разверзся огненный столб. «Двое, полагаю, ты». Меня сверлит взглядом, а по тончайшей нити, что связывает их всех между собой и с их создателем, я ощущаю отголоски шока. Рывок. Увеличиваю скорость вдвое и буквально разрубаю тело еще одного от паха до макушки. Кажется, трое. Специально тянул время, мне надо четче ощутить ту связывающую нить, что ведет к их создателю. И именно поэтому мне приходится строить из себя не пойми что, а не работать быстро и четко, пусть и не показывая всего, что умею. Ты. Снова срываюсь, но в этот раз занижаю свою скорость, позволяя ему уклоняться от моих атак. Делаю вид, что то ускорее потребовало от меня некоторых усилий, и я не могу поддерживать его постоянно. Рывок, удар. Руки противников покрываются глубокими ранами, но я не спешу. Проходит 5 минут, за которые я позволил себе подставиться под атаку одного из них, получив рану левой руки, но не глубокую, так, чтобы не дать противнику понять, что все уже кончено. Ускорение. Ускорившись, я располосовал тело очередного рыжего поперек и вновь остановился. Четверо. Я откровенно усмехнулся и наконец почувствовал через нить отголосок страха, и эта эмоция была сильнее предыдущих, и потому по ней отследить главного стало легче. Надо усилить нажим. Ты еще на что-то надеешься? Я посмотрел в ту сторону, где примерно находился главный, и это было замечено обоими оставшимися в живых. И вот теперь, страх. Он волной прошел по связующей нити, делая ее крепче и четче. Ну, ты ничего не изменишь, Узумаки. Мы добьемся своего и построим идеальный мир без войн. Да-да. Я покивал головой и снова стал медленно атаковать противников, которые теперь стояли спина к спине и отражали мои атаки. Мда, мне повезло, что они похожи на те тела, что были показаны в аниме, так что самого опасного, который владеет притягиванием и отталкиванием, я убил первым. Вторым была убита та страхолюдина, что оживляла тела. Третьим я убил призывателя. Впрочем, у него и так не было шансов выполнить призыв. Четвертым же погиб тот, который мог допрашивать, при этом убивая. В бою остались только тот, что мог модифицировать себя, и тот, что поглощал чакру. И это хорошо. Два наиболее простых для меня противника, которые мало что могут противопоставить мне в данный момент. Все же для модификации тела требуется некоторое время, а я этого времени не даю. Да и для поглощения чакры требуется, чтобы против тебя применили технику, а я атакую физически. Еще пару минут и я одним движением обрубаю головы обоим противникам. Десяток секунд и передо мной появляется Анбу. Узумаки, госпожа Цунади велела, чтобы после завершения боя ты вернулся к ней. Бой еще не закончен. От Анбу полыхнуло опасением, и он стал куда более сосредоточенным. Есть еще один, и я иду по его следу. Я передам госпоже Хокаге. Помощь нужна? Нет, Шуншин. И еще один. Я очень быстро перемещался по направлению к тому месту, где должен был быть создатель этой пятерки. Вниз. Я буквально рухнул с верхних путей на землю, совершив кувырок и развернувшись, уставился на нового противника. Блядство. Ты, сука, куда собрался, мудила недоделанный? Я тебя ща выебу и разделаю. Или разделаю и выебу, так что стой на месте и не мешай мне, мудозвонище. Я тебя очень больно зарежу, Пхидан. Я вздохнул. Знаешь меня, падаль подзаборная, значит понимаешь, что ни хрен сопротивляться, все равно нихуя не сможешь. Эмма, ты без мата разговаривать можешь? Да ты, сука, охуел совсем. Тебе не нравится, как я разговариваю? Он сорвался с места по пути, закручивая боевую косу, намереваясь не снести мне голову, а царапать меня лезвием. Пригнуться, сделать шаг к противнику и тут же уйти перекатом, так как меня попытались насадить на пятку древко. Не рыпайся, тварь недоебанная. Я внимательно посмотрел на моего противника. Бой будет непростым. Нет, его можно было бы завалить, но сейчас за нами наблюдают, и если раньше мне для ощущения этого требовалось присутствие чакры Курамы в теле, то теперь я уже и сам могу ощутить его. Все же на месте я не стою и развитию уделяю достаточно времени. И кто-нибудь когда-нибудь слушал подобное требование? Ты, сука, удивишься, но да, было пару пиздоболов, которые, узнав меня, просто обоссались от страха и позволили мне себя принести в жертву Джишину. Серьезно? Да блять, крак. Коса с легкостью перерубает когти моих перчаток, и я тут же ухожу перекатов в бок, а из моего взгляда исчезает даже намек на расслабленность. Знаешь, я посмотрел на осколки когтей, оставшиеся на земле, и вновь перевел взгляд на Хидана. Эти когти были мне дороги, я их создал еще до окончания академии, и столько лет они слу. Завали, ебало, пиздобол. Он снова сорвался в рывок и раскрутил косу. Кланг. Лезвие косы столкнулось с древком моего молота, который я распечатал, и это древко не спешило разлетаться на части. Хотя оружие у Хидана явно было непростым. Это что, блять, такое? Это, я одним толчком оттолкнул от себя противника и одной рукой раскрутил, по идее, двуручный молот. Это погибель богов. Ты ебанулся? Кто знает. В этот раз в рывок сорвался я. Бух. Земля затряслась от удара моего молота о нее, так как Хидан успел отскочить в сторону. Сука, быть выблядок недоебанный. Это что, мать его, такое? Это, я вновь закрутил молот в руках. Молоточек, молоточек, да ты ебанулся. Я, усмехнувшись, вновь сорвался в бой. Теперь сражение шло более или менее ровно, ну так казалось Хидану, так как я постепенно наращивал силу и скорость. Да, когда ты сдохнешь. Хидан отвлекся всего на секунду, и этого мне хватило, чтобы просто раздробить его правую ногу, из-за чего он свалился на землю. Я же не стал останавливаться и в три удара раздробил оставшиеся конечности. Я тебя, сука, завалю. Вот сейчас полежу, руки-ноги восстановятся, и я тебя. Договорить он не смог, так как я его просто запечатал в свиток. Надеюсь, больше никого не встречу. Я вздохнул и наконец смог продолжить путь в сторону создателя тех противников. Глава 110. Узумаки Наруто. Я вошел в убежище, в котором скрывался создатель той пятерки, и, честно говоря, то, что я видел, было удивительным. КХМ. Я склонил голову на бок и рассмотрел тощего, прикованного к странному прибору парня, который из-за своего болезненного вида смотрелся лет на 70, и только кроваво-красные волосы, надо сказать, весьма тусклые, говорили мне о возможной принадлежности парня к моему клану. Так вот ты какой, будь более уважительным. Из-за правого плеча парня вышла девушка с синими волосами и бумажным цветком, напоминающим розу в волосах. Зачем? Я склонил голову на бок, а девушка нахмурилась. Ты говоришь с лидером организации Акацуки и лидером деревни Скрытого Дождя. И, я вопросительно вскинул бровь. Для меня он просто агрессор, что напал на мою деревню. Делаю шаг вперед, доставая куной. Так почему? Делаю еще шаг, и девушка начинает хмуриться. Я должен быть. Еще шаг, и она достает синбон и бросает его в меня, но я с легкостью ловлю его двумя пальцами и отправляю его обратно, но с куда большей скоростью и силой, из-за чего девушка не успевает уйти в сторону и железка прошивает ее ногу насквозь. ТЦ. Девушка ухватилась за колено. Что? Дорога приключений закончилась? На меня бросили злобно непонимающий взгляд. Не бери в голову. Качаю головой. Просто не мешайся, я тут, чтобы разобраться с угрозой, и убивать симпатичную девушку у меня нет никакого желания. Она медленно выпрямилась. Будто я позволю. Не надо, Конан. Голос был надтреснутый, усталый, я бы даже сказал полностью сломленный. Кто-то должен взять на себя управление деревней, чтобы ее история не повторилась. Но Нагата, я все сказал. Парень поднял на меня свой взгляд. Ты понимаешь, против чего ты идешь? Я пожал плечами. Ты идешь против мира на земле. Против того, чтобы дети не лишались родителей. А если все же такая беда произойдет, то им не приходилось выживать на улице, воруя еду и деньги, рискуя при этом постоянно попасть под тяжелые кулаки. Говоришь со знанием дела. Смотрю на него. Но твоя идея утопична. С силой всех хвостатых. У тебя все равно ничего не вышло бы. Конан хоть и отошла в сторону, но внимательно прислушивалась к беседе. В природе людей искать себе лучшие доли, а уж люди, которые считают, что им хорошо, если соседу немного хуже, найдутся всегда. Это можно изменить. Я покачал головой. Нет, по крайней мере не так, что вы планировали делать. Дай угадаю, гендзюцу планетарного масштаба. Глаза обоих раскрылись в шоке. И что, никто не подумал, что всегда найдется тот, кто сможет его сбросить? Это невозможно с силой хвостатых. Это будет невозможно только если это будет что-то вроде иллюзии Учиха, как там они называются. Ну те, которые они насылают своим мангеки. Ах, да, цукуями. Вот только для того, чтобы создать столь мощное гендзюцу, его приходится постоянно подпитывать. С силой хвостатых. Да что ты заладил? Хвостатые то, хвостатые се. Нету больше хвостатых. Нету. А, это началось около полугода назад с песка. Кто-то похитил Гаару, извлек из него однохвостого и выбросил парня обратно в деревню. При этом парень выжил. Нагата удивленно хлопал глазами. На данный момент в мире не осталось ни одного хвостатого. Но, он беспомощно посмотрел на Конан. Но хорошо, я сделал вид, что не заметил его растерянности. Хорошо, предположим, это не так, они не исчезли, и вот у тебя все 9 хвостатых, ты даже смог как-то запечатать их в Учиху. Я усмехнулся. Учиху, который полностью разделяет твои взгляды, и за счет всей этой прорвы чакры он накладывает на планету измененные цукуями. И что будет дальше? И что же? Нагата посмотрел на меня с болезненным интересом. Ну, для начала даже Учиха с их развитыми каналами просто выгорел бы от такого потока чакры, который потребовался бы для банальной активации техники. Но хорошо, ты нашел мастера, который смог перехватить уже созданное гендзюцу. Еще один перезапечатал всех хвостатых в другого разумного, также преданного твоей идее, и тот начал подпитывать технику. Я вздохнул. Для начала за те часы, которые потребуются для перезапечатывания одного хвостатого, выгорит источник того, кто будет поддерживать цукуями. Но даже, допустим, у тебя 100 шиноби, которые коллективно удерживают технику, но у тебя 9 демонов, и это по минимальным оценкам не менее 5 дней круглосуточной работы. А ты придумал бы план лучше? Конан говорила очень недобрым голосом, да и взгляд ее был не самым дружелюбным. Не знаю. Я покачал головой. Но я знаю еще один недостаток, так сказать, фатальный. И какой же? В цукуями люди находятся в мире иллюзий, а не в реальном, и со временем все находящиеся в технике просто сдохнут от голода. Таким образом вы совершили бы геноцид всего населения планеты. Они были растеряны. Было видно, что они о подобном не думали. Я, Нагата, был сильно шокирован. Почему? Он удивленно посмотрел на Конан. Я, она также удивленно смотрела на своего товарища. Не знаю, Узумаки, ты так все хорошо расписал, и это все логично, но почему мы об этом не подумали? Я вздохнул. У меня есть 2 варианта. Я замолчал, обдумывая, что говорить, ведь нас подслушивали. И, что это за варианты? Ну, вы могли просто не обратить внимания. То есть, Конан нахмурилась. Когда есть великая цель, то мелкие детали можно просто не заметить. Мелкие. Нагата сорвался на крик. По сравнению с вашей целью, такие мелочи, как проводимость человеческих каналов чакры, верность разумных, то, что людям требуется питаться и справлять нужду, действительно мелочи. Нагата растерянно моргнул. Ты одобряешь саму идею мира во всем мире? Естественно, вот только она неосуществима. Он растерянно моргнул. Нагата, история у нашего мира достаточно кровавая, но она ничему не учит обычных жителей. Все считают, что уж с ними такого точно не случится. А когда что-то случается, своя рубаха к телу ближе, и соседи могут сдать бандитам, да и сами могут присоединиться и свести счеты со своими недругами. Так что даже внешний враг, я покачал головой, даже общий враг не сможет сплотить людей настолько, чтобы забыть о междоусобицах надолго. Тут даже не о поколениях речь, лет 5-10 не больше, да и в эти 5-10 лет крысы найдутся. Да помню, сколько дерьма было во время борьбы против жнецов, причем не только во время подготовки, но и во время самой войны. Вечно находились те, кто считал, что от жнецов можно откупиться, сдав убежище, открыв путь через орбитальную оборону, или просто те, кто хотел подставить ближнего под пули и занять более теплое место. Но что-то же можно сделать. Я пожал плечами. Самое действенное, пожалуй, ввести крайне радикальную специализацию и ограничение на рождаемость. Но даже это, в очередной раз качаю головой, вспоминая какой-то фильм из первой жизни, там было то же самое, жесткая дифференциация, вроде какой-то то ли тест, то ли комп определял склонности, и главная героиня то ли была без них, то ли еще что вписалось в общество неформалов или как-то так, блин, сколько лет прошло, а я завязку сюжета до сих пор помню, потому как такие, как она, были угрозой тому обществу. В общем, идеального решения, на мой взгляд, не существует. Жаль. Нагата бросил взгляд на Конана и вновь посмотрел на меня. Я готов. Я кивнул и, подойдя к парню, просто коснулся пальцами о нескольких точек на теле. Пара секунд, и его глаза закрылись, а сердце остановилось. Но на этом я не закончил. Аккуратно открыв его глаза, я резким движением вырвал их и просто спалил их огненным шарике, после чего закрыл веки. Зачем? Я бросил взгляд на девушку. Это было великое дадзюцу. Ты права, вот только если ты не забыла, я говорил о двух вариантах причины, по которой вы не обратили внимания на те мелочи. Она удивленно посмотрела на меня. Второй вариант заключается в том, что на вас как-то повлияли. А, и, если это так, то эти глаза играли определенную роль в планах этого игрока. Оставив их себе, я только подстегну его к действиям. Вот только мне от этих глаз не горячо, не холодно. Конан была растеряна. А вот, уничтожив их, я точно, как минимум, порушу часть его планов. Я... Она внимательно посмотрела на меня. Ты убьешь меня? Нет. Качаю головой. Я могу уйти? Да. И могу забрать его тело? Я прикрыл глаза. Можешь. Спасибо. Она поклонилась мне и подошла к телу своего товарища. Я же достал пустой запечатывающий свиток и бросил его ей. Так удобнее будет. Спасибо. Она быстро запечатала тело и покинула убежище. Да и я не стал в нем задерживаться и направился обратно в деревню. Глава 111. Итак, Цунади смерила меня пристальным взглядом. Вообще, между делом я успел омолодить ее и Джираю, так что сейчас она выглядела лет на 20, не более, и такой пристальный взгляд на ее лице смотрелся слегка забавно, если, конечно, не знать ее истинного возраста и того, что она ужасающе сильна и может гранитные глыбы кулаками дробить, и это без чакры. Что? Что ты узнал? Ничего. Я просто уничтожил противников. Ну, помимо прочего, еще Хидана расчленил. Кха, он в печати запечатан. Скоро начну эксперименты по уничтожению. Цунади моргнула. Так, ладно. Она встряхнула головой. Собственно, пока ты там игрался в войну, мне пришло сообщение от Теруми. Она решила пойти к нам под руку. Неожиданно. Покачал головой. Да нет. Цунади вновь покачала головой. Как раз ожидаемо. Она помнит твою помощь и сейчас рассчитывает на нее. Не то чтобы она не могла некоторое время продержаться своими силами, но предпочла не тратить силы своих подданных. И что ты от меня хочешь? Поедешь заключать договор, а после оставишь рядом с ней своих девочек, чтобы контролировали ее. Мне протянули свиток, который я раскрыл и быстро прочитал. Пунктов в договоре было немного. Как говорится, коротко и емко. Мда, есть вопросы? Да нет. Качаю головой. Все понятно и в целом даже не слишком жестоко. Вот и хорошо. И кстати, мне кинули еще один свиток, я поймал его и, раскрыв, быстро просмотрел. Ты уверена? Да, он заигрался. Ясно. Прикрыл глаза. Не против, если с дипломатической миссией клон пойдет? Делай как хочешь, главное, выполни задачи. Я понял. Выдохнув, я исчез из кабинета Хокаге. Сутки спустя, я появился за парнем, стоявшим рядом со входом в тайную базу, и одним касанием усыпил его, после чего тут же запечатал его в свиток. Ну, начали. Даже не шепчу, только губами двигаю, при этом уходя под землю и выныривая уже с другой стороны двери и уже за ней также касанием погрузил в сон противника, после чего запечатал его. Как по мне, лучше было бы, конечно, его окончательно, но приказ звучит однозначно. Медленно прохожу по коридорам, медленно обезвреживаю всех, кто попадается мне на пути, пока не добираюсь до небольшого зала, по центру которого стоит Данза. Касаюсь стены, запуская на нее сложнейший комплекс печать. «Так и будешь стоять?» Вздохнув, я вышел на освещенное пространство. «Она все же решилась?» «Да». «И ты так спокойно показался мне на глаза?» Данза усмехнулся. «А мне есть чего бояться?» «Ну, я все же очень опытный шиноби. Это так, тяну время так, как понимаю, что моей печати требуется время, чтобы разрастись на весь зал. Но неужели ты думаешь, что молодость не дает своих преимуществ?» Усмехаюсь и срываюсь вперед, пока не на максимальной скорости, чтобы он не воспользовался шансом и не сбежал. Все же я не знаю, что он мог накрутить, и возможно, есть какие-то условия его переноса с помощью пространственной техники. Клац, клац, клац. Кунаи сталкиваются, высекая искры. Оба наших куная покрыты техникой ветра, что делает их крайне острыми, но пока никто из нас не ранил другого, но это всего лишь первый обмен ударов. «Ты можешь лучше», — Данза усмехнулся, а я вновь сорвался в бой. Пригнуться, сделать подсечку, которая не вышла, и сделать кувырок назад, уходя от воздушной техники, напоминающей воздушный кулак. И все же, почему именно она? Данза склонил голову на бок. «Я уже как-то говорил, да, да, я не отношусь к тебе как к человеку, но неужели ты думаешь, что она относится иначе? Ты лишь инструмент», — я усмехнулся. «Это ты так думаешь. Ты слишком молод и слеп». Он покачал головой и начал медленно развязывать повязку на голове. «Я же просто стоял и смотрел на это. 10. Половина повязки снята. 9, 8, 7. Посмотри». Он развязал повязку, и я увидел активированный Мангеки и Шаринган. «Это величайшие дадзюцу нашей деревни, и если бы ты служил мне, то мог бы обладать им». «Ну, мне не ври». Я покачал головой. «Чтобы ты ей отдал такую силу и возможности в чужие руки. Да если бы ты был готов к этому, то у тебя весь состав корня ходил бы с такими глазками». Он нахмурился, а моя печать как раз окутала весь зал. «Вперед!» Рывок, и я оказываюсь позади Данза и вгоняю кунай ему в затылок, после чего оказываюсь на своем месте. «А?» Он растерянно моргнул и коснулся глазницы, в которой был шаринган, уже неактивный. «Что произошло?» Он нахмурился. «А ты не понял?» «Я понял, что я умер, но я не понял, как, впрочем, у меня еще много запасных жи». Вновь всаживаю ему кунай, в этот раз в только что закрывшийся шаринган, и снова оказываюсь на своем месте. «Зни, а?» «Опять?» Данза осмотрелся и вновь посмотрел на меня. «Ты что-то делаешь?» «Именно, рывок». «И опять?» «Что ты делаешь? Как ты это делаешь?» Снова рывок, и снова через мгновение смерти Данза стоит полностью невредимым. Еще рывок, и очнувшись, он попытался применить пространственную технику, но его буквально выбросило в пережеванном виде на пол, и через мгновение он снова был цел. «Ты?» Он просверлил меня взглядом. «Я проиграл?» «Именно». «Ну, тогда прощай». Он прикрыл глаза и что-то укусил у себя во рту. «Опасность». Быстро создал сферу защиты, а в следующее мгновение вокруг меня разверзся ад. «Ну, ожидаемо. Правда, я думал, он попробует Сусанна и черное пламя, но, видимо, не захотел». Когда пламя потухло, я едва удержался от того, чтобы рассмеяться. Покрывшись иллюзиями и техниками сокрытия, в углу зала стоял живой Данза. Вот только я необычный человек и чувствую помимо всего эмоции, а ощущая их, найти его и увидеть сквозь все техники не проблема. «Все?» Я решил разыграть игру. «Он умер?» Я задумчиво осмотрелся. «Это же надо!» Качаю головой. «Впрочем, уважаю, не каждый решится на подобный шаг». Начинаю идти в сторону двери в зал, и уже подойдя к ней, резко перемещаюсь к Данзе и отрубаю ему забинтованную руку. «Что?» Он схватился за обрубок, шокированно уставившись на меня. «Ты думал, я поверю?» Касание, и Данза проваливается в сон. «Мда, все же не привыкли тут сражаться с медиками, которые могут одним касанием погрузить в глубокий сон». Вот только успокаиваться я не спешил и тут же применил с помощью синбонов технику мнимой смерти, а затем стал, перевязав культю, осматривать Данза на предмет сюрпризов. Десяток печатей, нанесенных на тело, часть запечатывающие, часть неизвестные, но я аккуратно срезал их вместе с кожей и частично мышцами, при этом закупорив вены, чтобы он не истек кровью. Также я его полностью раздел, осмотрел рот, ногти, глазницу, в которую был вставлен уже неактивный шаринган. В общем, осмотрен он был полностью. И только убедившись, что все чисто. Я сложил несколько печатей, дав знать Хлое, на которую уже поставил семейную печать, что она мне нужна, и она тут же переместилась ко мне. Наруто, мы на базе корня, сейчас вызову тебе десяток валькирий, захватить, желательно без лишней крови, этого, я кивнул на Данза, допросить ментальными артефактами, выжимку мне на стол, я поняла, и да, готовься, что ты будешь моим замом в корне, а, ты Янка, но она сейчас занята у Ибики, но я ее себе переведу, будете у меня в моем подчинении работать на благо деревни, я поняла. Она кивнула, и как только я открыл портал, из которого вышли валькирии, принялась отдавать приказы, а я наконец вздохнул с облегчением. Вот сейчас наведу порядок в деревне и можно будет начинать показывать свою истинную силу.